И она показала. Безупречно поразив оставшиеся 20 мишеней и настреляв на второй разряд, особый восторг у присутствующих вызвали ее выстрелы по мишени Бату, одной из самых трудных. Тарелка летит быстро и ребром к стрелку, ее почти не видно, и только в последние 1.5-2 секунды разворачивается всей плоскостью. Именно в эти короткие мгновения ее можно отчетливо увидеть и поразить. «А во что она стреляла?» — удивленно спросила Валентина. «Я никакой тарелки не видела». Ей подробно объяснили, откуда вылетает мишень, куда прилетает, где разворачивается и падает, и куда смотреть, но разглядеть Бату она сумела только с третьего раза. «Господи, я эту мишень увидеть-то не успела, а Дана ее уже разбила!» Не переставала ахать папанина сестра. «Переходим на другую площадку и снова стреляем по программе», — скомандовал Николаев. На другой площадке совершенно успокоившаяся Дана уверенно выполнила норматив первого разряда, разбив 38 из 50 мишеней. Родственники шумно хвалили ее, а папаня громогласно заявил, что если она хорошо выступит на соревнованиях, он купит дочери ружье. Пусть из своего стреляет, а не из прокатного. «Рано», — покачал головой Николаев, — «до 18 лет не получится, разве что вы зарегистрируете ружье на себя и будете сами с ней приезжать. Будете?» «Ну, куда мне? У меня работа. Не смогу». «А если на Павла ружье зарегистрировать?» «Нельзя, только родители. Огнестрельное оружие — это не шутки. Родители отвечают за несовершеннолетнего, а с чужого человека какой спрос?» «Тоже верно», — вздохнул папаня. «Ну ладно, будешь хорошо стрелять, на 18 лет подарю ружье. Итальянское, самое лучшее». Да уж кто бы сомневался. У нашего папани все должно быть самым лучшим. Я отправил семейку в ресторан греться и пить чай, а сам остался с Даной, продолжающей тренировку. «Ну что?» — спросил я ее, когда тренер объявил 5-минутный перерыв. «Пережила?» Она молча и без улыбки кивнула. «Видишь, это совсем не страшно. И заметь себе, сегодня ты стреляла перед своими родными. И тебе хотелось выглядеть в их глазах как можно лучше, а на соревнованиях тебе будет все равно. Ну, стоят вокруг какие-то дядьки незнакомые, на соседних номерах кто-то стреляет. Никто тебя знать не знает, никому до тебя лично, до Богдана и Руденко никакого дела нет. Как отстреляла, так и отстреляла, им без разницы. Их дело зафиксировать результат, не более того. И тебе совершенно безразлично, что они о тебе подумают и как ты выглядишь в их глазах. Во-первых, ты их не знаешь, их мнение о тебе никакого значения не имеет. А во-вторых, они о тебе и думать-то не будут. У них работа такая — стоять и фиксировать результат. А сам стрелок им до лампочки». «Ладно», — коротко и непонятно ответила Дана. «Так что, будешь участвовать в соревнованиях?» «Буду». Я подмигнул стоящему рядом Николаеву и налил себе горячего чая из большого термоса. На соревнованиях Дана выступила из рук вон плохо, не выполнив нормативы даже третьего разряда. Но какое это имело значение? Важно, что она набралась храбрости пройти через это, а пройдя, поняла, что это не смертельно и вполне можно пережить. Кроме того, она узнала, как это бывает, как проходит, и на собственном опыте убедилась, что никто не комментирует неудачный выстрел язвительными замечаниями, и никто не смеется над плохим стрелком. Через месяц, перед самым Новым годом, Николаев повез ее на соревнования в другой клуб, где Дана получила свой заслуженный второй разряд. После этого дело пошло веселее, мы с тренером запихивали ее на все соревнования, которые были доступны без выезда за пределы области, ставя перед собой только одну цель — укрепить нервную систему девочки, чтобы она перестала бояться и стесняться. «Тебе не надо бороться за первое место», — твердили мы в один голос. «Вообще не имеет значения, какое место ты займешь. Считай, что это, как у летчиков, налет часов. Твоя задача — привыкнуть к соревнованиям и показывать, пусть низкий, но стабильный результат. Тебя ничто не должно выбивать из колеи». Совершенно неожиданно в мае она стала второй среди девушек-юниоров и выбила себе вместе с пораженными мишенями первый разряд. К тому времени она весила уже 58 килограммов, и при росте в 1,55 м это почти нормально. Ну, конечно, если ориентироваться на придуманный кем-то когда-то показатель для женщин рост минус 110, то оставалось еще 13 лишних килограммов. Но, на мой взгляд, для 17-летней девушки Дана с попкой, грудью и бедрами выглядела просто отлично. В июне она сдавала выпускные экзамены, и в клуб мы ездить перестали. Папа не запретил. «До осени никакой стрельбы», — отчеканил он. «Пусть получит аттестат, подготовится к вступительным экзаменам, сдаст их, а потом может делать, что хочет». Во мне забрежила слабая надежда на отпуск. Без малого 2 года, как я пашу на эту семейку без выходных. Может, мне дадут все-таки вздохнуть? Я осторожно поинтересовался собственными перспективами, на что папаня вместо ответа велел позвать Дану. «Ты еще собираешься худеть или уже достаточно?» — спросил он. «Еще 12 килограммов осталось». «Помрешь от истощения», — проворчал Михаил Олегович. «Что от тебя останется-то? Ни кожи, ни рожи, ни бородавок. Может, остановишься?» «Нет, смотри». Она захватила пальцами упругие складки на животе и бедрах. «Вот это все лишнее. Это надо убрать». «Ну, как знаешь». «Значит, придется еще поработать». Мы сошлись на том, что заниматься с Даной до окончания вступительных экзаменов в институт я буду только 1 раз в день по утрам. Естественно, на зарплате это не скажется. То есть вставать придется по-прежнему рано. Жаль, никаких особых выгод получить не удалось. Но лето я все равно провел отлично. У меня появилась очень славная девушка Оля. Она работала приемщицей в химчистке, куда я сдавал свои шмотки. Свободного времени у меня было навалом. Каждый день в 9 утра я освобождался, и если Оля не работала, мы ехали на пляж или за город, а то и просто катались на машине, гуляли, ходили в кино или заваливались ко мне домой. А если работала, я предавался сладостному безделью. К этому времени я уже купил себе комп и мог в полный рост наслаждаться любимыми играми в домашних условиях. Но экзамены и выпускные, и вступительные закончились. Дана поступила в свой институт, и папаня снова изменил мне график. Теперь мы ездили в клуб по вторникам и четвергам во второй половине дня, после того, как Дана возвращалась из института. По воскресеньям с утра, а в остальные дни занимались дома с 6 до 8 вечера. За лето Дана, несмотря на ежедневные 2-часовые занятия, не сбросила ни грамма. И я подозревал, что она просто ела не то, что нужно, и нарушала режим. Но это, учитывая экстремальность ситуации и нервное напряжение, вполне объяснимо и простительно. Без сладкого голова плохо работает, это общеизвестный факт. В конце сентября ожидалось большое семейное торжество. Владимиру Олеговичу исполнилось 40 лет. Трубите фанфары! Дана всю плешь мне проела разговорами о том, что ей подарить любимому дяде. И вдруг за 2 дня до юбилея Владимир повредил ногу. Причем как-то серьезно. Ему наложили лангету и велели лежать или сидеть, но ни в коем случае не ходить. Изначально предполагалось, что день рождения, выпавший аккуратно в воскресенье, будет отмечаться в ресторане. Но в пятницу к вечеру, после того, как Володя оказался закованным в лангету от щиколотки до бедра, торжество отменили. В воскресенье утром я повез Дану на тренировку по спортингу. Подарок она, наконец, купила и всю дорогу из клуба домой предвкушала, как вручит его дядюшка и как он будет рад. Мы только-только пересекли кольцевую, как зазвонил мой мобильник. «Вы где?» «Папаня». Голос какой-то странный, чужой, глухой. «МКАД пересекли, через 30 минут будем дома. У нас несчастье. Володя умер. Ты там Дану подготовь как-нибудь».